Борьба с ревностью и связанным с ней самоосуждением только усиливает страдания. Вместо того, чтобы бороться с ней, лучше установить с партнером связь, прислушаться к своим чувствам и попытаться выяснить, что же с нами происходит. Один из способов избавиться от вины, стыда и ревности — открытый и честный разговор о том, что приносит боль и страх. При этом нужно избегать любых обвинений. Когда мы просто и честно рассказываем своему партнеру о том, что испытываем, о своих глубинных эмоциях и нуждах, болезненные чувства сами собой утихают и проходят. Ведь рядом есть чуткий человек, который готов выслушать. Когда кто-то переживает трудные времена, зачастую ему проще закрыться и переносить боль в одиночку, хотя нужно сделать прямо противоположное. В такие моменты людям больше всего нужны поддержка и сочувствие окружающих. Вместо того, чтобы мучиться и испытывать стыд из-за ревнивости, надо не осуждать это чувство, избавиться от мысли, что он заставляет вас испытывать ревность, и просто попросить партнера о помощи и поддержке. Вы можете вместе подумать о том, как все изменить, чтобы удовлетворить и ваши, и его потребности. Для этого вы должны отказаться от решения, которое кажется единственным способом исправить ситуацию, и позволить обеим сторонам мыслить нестандартно. Когда оба партнера начнут искать такое решение вместе, понимая, что ни один из них не должен быть обделен, и искренне желая, чтобы каждый был счастлив, это будет огромным прогрессом. Сама я, чтобы справиться с ревностью, стараюсь, среди прочего, укрепить свою уверенность в себе. Я убеждаю себя в том, что даже если завтра все покинут меня или умрут, у меня все будет хорошо. Все будет нормально и с финансовой точки зрения, хотя, если честно, не представляю, как этого добиться. Ну да ладно, верю, что смогу это сделать. Я найду другого партнера или партнеров, которые будут меня любить, и мне будет неплохо даже в одиночестве без партнера, ведь у меня есть своя интересная полноценная жизнь. Когда я начинаю действовать с таким настроем, многие страхи сами собой отпадают. Одна из проблем в свободных отношениях — это страх потерять свою неповторимость, а также чувство собственной уникальности, которое в моногамии проявляется через осознание того, что вы выбрали друг друга через эмоциональную и сексуальную эксклюзивность. Я одна такая во всем мире. Мне потребовалось время, чтобы это понять. Нет другой такой Маши Халеви со всем набором моих качеств. Как бы там ни было, все это уникально и незаменимо. Есть более сексуальные, образованные, более молодые, более красивые, смешные и умные. А я? Другой такой не существует. И мой партнер влюбился в меня такую, какая я есть. В комплекс всех составляющих со всеми позитивными и негативными качествами. А что та, другая женщина? Она еще одна уникальная личность со своим особым мировоззрением, со своими преимуществами и недостатками. Мы как две параллельные линии, существуем каждая в своем мире бок о бок. Человек — это не набор характеристик. Я ни с кем не соревнуюсь. Я — это я. Моя неповторимость существует вне зависимости от того, как меня видят другие. Прежде всего, она существует прямо во мне. Возможно, в какой-то момент я и он больше не будем подходить друг к другу. Такое может случиться. Но это ни в коем случае не отменяет моей уникальности. Все дело в том, что я незаменима, наши отношения также неповторимы. Что уникального есть в ваших нынешних отношениях? Возможно, ваша сексуальность, семья, ресторан, в котором он сделал вам предложение и который стал вашим особым местом? Ваша песня? Даже если ничего этого нет, ваши отношения все равно уникальны, и других таких не существует. Никто другой не даст моему мужу то, что даю ему я. 21 год совместной жизни, трое детей, наша история, спасательная миссия в Турции, в которой мы участвовали, наша жизнь в Штатах, когда я писала докторскую, все, что он для меня делал и что я для него делала в течение долгих лет, проведенных рука об руку. Никто другой не станет нам семьей, как он для меня, а я для него. Нет смысла цепляться за выдуманную уникальность нашей песни или нашего ресторана, или за секс только для нас двоих. Уникальность всего этого встроена в сами отношения. При этом есть то, что я не могу ему дать. К примеру, пылкий и страстный секс, совместные пробежки или свежий взгляд, который позволяет увидеть то, что от меня уже скрыто. Это просто счастье, что попалась такая женщина, которая тоже полноценна, не идеально сложна и может дать ему все это. Я счастлива, что ему не нужно ни от чего отказываться или выбирать между нами двумя. Это не замена одного на другое, это дополнение. Не одно из двух, а и то, и другое. В контексте уникальности отношений любопытно отметить книгу «Безграничная любовь» Стефана Уика и Леони Линсен. Они выделяют несколько видов отношений, что может объяснить нашу потребность в разнообразии. Вот они. Эмоциональные отношения, выражающиеся в доверии, взаимном уважении, общих ценностях, близости, открытости, удовольствии и чувстве единства. Физические отношения, в основном включающие в себя секс или физический контакт. Отношения, основанные на совместном времяпрепровождении, в основном вращающиеся вокруг общего хобби или того, чем вам нравится заниматься вместе – театр, спорт, музыка и прочее. Финансовые отношения, совместные финансовые ресурсы, например, домашнее хозяйство или совместный бизнес. Семейные отношения, кровные отношения, брак, общие дети. Духовные отношения, воплощенные в энергетической связи с определенным человеком. Интеллектуальные отношения, общие интересы, возможность учиться друг у друга, интеллектуальный вызов. Отношения, основанные на общей страсти к определенной сфере интересов, например, к политике или социологии, совместное продвижение и развитие идей. Культурные отношения с людьми, которые относятся к определенному сообществу или группе, объединенной вокруг общих убеждений, традиций или моделей поведения. Эстетические отношения. У людей схожее эстетическое восприятие и общая любовь, например, к определенному виду искусства. Разумеется, к этому списку можно добавить и другие виды отношений или сочетать два или несколько из перечисленных. Это не так важно. Для меня важно, что любые отношения обычно включают некоторые из этих элементов в разных пропорциях. Например, одни отношения могут основываться на сексе, но при этом обходиться без эмоциональной близости. Отношения с другим человеком могут базироваться только на интеллектуальном интересе, а могут и на физической, интимной и эстетической связях. Третьи отношения могут быть финансовыми и семейными. Следовательно, каждый человек дает нам нечто особенное, уникальное и не похожее ни на что другое. Любой вид этих отношений выявляет в нас разные стороны нашей натуры. Мы разные с разными людьми. Так же, как люди проявляют одну из своих сторон, когда ведут лекцию перед аудиторией, и другую, когда находятся вне этой ситуации. Так же, как кто-то ведет себя по-разному со своим ребенком, женой, родителем или начальником. Все это усиливается в интимных отношениях. Со временем в каждых отношениях мы берем на себя установленные роли, постепенно ограничиваясь тем, что работает и что приемлемо именно в них. Но это только часть нас. В своей книге Финкель проводит аналогию между нашим самопознанием через других людей и ваянием статуи Микеланджело. Микеланджело говорил, что он не создает свои статуи, а берет мрамор и отсекает лишнее. Также и люди, с которыми мы создаем интимные отношения, позволяют нам выявлять свои скрытые стороны или расширять имеющиеся. При этом у нас не один скульптор, а несколько. Но не со всеми должны быть сексуальные отношения. При этом нет никаких причин исключать сексуальность. В конце концов, во многих случаях глубокие близкие отношения приводят к возникновению сексуального влечения. И в этом нет ничего плохого. Если нам трудно отказаться от нескольких многогранных отношений в пользу одних моногамных, это не делает нас неспособными брать на себя обязательства, и это не значит, что мы боимся близости. Это значит, что мы хотим прожить каждое из этих отношений на полную, не пытаясь сделать их стерильными, избавить от близости и сексуальности, хотя вполне вероятно, что в некоторых отношениях может не быть сексуальности или близости, и это тоже нормально. Значит, это нам подходит, и мы хотим именно таких отношений. Мононормативная культура диктует нам, какие связи и отношения мы можем заводить, а какие под запретом. И это не дает нам полностью реализовать потенциал этих отношений и самим реализоваться в них. Разумеется, любые отношения могут закончиться, несмотря на уникальность и исключительность людей, которые в них состоят. Отношения завершаются, потому что достигли определенной точки, в которой они больше не подходят паре или союзу, не приносят радости или даже тяготят. Они заканчиваются тогда, когда перестают служить своей цели — делать всех участников союза лучше и счастливее. Если ситуация именно такова, то люди либо расстаются, либо страдают. Никто не уходит оттуда, где хорошо, и от тех, с кем хорошо. Люди уходят, когда дела плохи, когда они страдают, когда чувствуют, что их не замечают, когда их основные потребности долго не удовлетворяются, и они не чувствуют себя любимыми, ценимыми, свободными или защищенными. Когда у них нет надежды на хороший секс, близость или удовлетворение значимой для них потребности, которую в этих отношениях не замечают, и потому она не может быть удовлетворена, пока эти отношения продолжаются. Обычно мы приспосабливаемся к новым условиям. Неизвестность пугает, но страх уходит, когда вы понимаете, как это работает, когда постепенно познаете это новое. То, что сейчас приносит боль, будет вполне терпимым через месяц, после того, как вы узнаете об этом больше и поймете, что этот демон не страшен. А через полгода, когда вы поймете, какие возможности это перед вами открывает, вам это даже понравится. Разумеется, нужно понимать, что большинство людей не способны на быстрый рост. Они не могут сразу переключиться с боли и страха на свободу и радость. Это длительный процесс. Для меня это было и все еще является увлекательным, познавательным, сложным, но невероятно полезным делом. И таким оно может быть и для вас, если вы действительно хотите вступить в новые отношения и погрузиться в глубокий самоанализ. Я считаю, что самое главное в любых отношениях, особенно свободных, это доверие к партнеру. Я чувствую себя защищенной в его обществе, потому что знаю, он меня ценит, любит, также доверяет мне и действительно заботится обо мне. Во многих случаях такое доверие — это осознанное решение, и когда оно принято, многие конфликты, а не только ревность, решаются. Вопросы «важна ли я ему?», «не безразлична ли я ему?» могут всплыть в любой конфликтной ситуации. Вот он не выбросил мусор, хотя я дважды его об этом попросила. Вот его носки постоянно валяются по всей комнате. Вот он опаздывает, не объясняя причин. Но все эти постоянные сомнения и выяснение, любит он вас или нет, путем оценки его действий могут исчезнуть, как только вы решите довериться партнеру. Если вы не можете поверить в то, что вы ему не безразличны, правильным решением будет обратиться к терапевту, чтобы понять, действительно ли проблема в нем, в ваших отношениях или в вашей неспособности доверять людям. Во многих случаях ревность произрастает из старых травм и боли, которую мы несем с детства и которая выливается во внутренний конфликт. Зачастую мы не способны решить его сами. Я обнаружила, что переход к свободным отношениям иногда затрагивает нерв, который бередит детские травмы или другие глубокие раны, такие как сексуальное насилие и абьюз. Этот опыт порождает такую ревность, с которой не справиться в одиночку. И в этом случае я очень рекомендую обратиться за помощью. Но не нужно впадать в крайности. Ревность пробуждается страхом быть покинутым, который возник из-за нехватки родительского внимания в детстве, развода родителей или предательств, пережитых в прошлом. А иногда ревность вызывается чувством неполноценности, появившимся из-за несерьезных, на первый взгляд, инцидентов. Например, неприятное прозвище, которым вас обзывали во втором классе. Когда всему этому уделяется внимание, тревога и ревность утихают. Ревность — совокупность чувств и эмоций, и ведет она себя соответственно. Это подводит нас к вопросу, что такое чувства и эмоции, и как мы можем с ними справляться. В большинстве случаев они — наша реакция на то, как мы сами интерпретируем определенное событие. Многие из нас сталкиваются с похожими ситуациями, но реагируют на них по-разному. То, что сводит меня с ума, другому покажется забавным, в ком-то еще вызовет страх, а у кого-то не вызовет вообще никакой реакции. Разные люди могут рассматривать один и тот же случай как катастрофу или обучающий опыт. Причина этих разночтений в наших собственных толкованиях, которые основываются на нашем жизненном опыте, образовании, на том, в какой культурной среде мы выросли, и на многом другом. И ревность тут не исключение. В одной и той же ситуации кто-то будет ревновать, а кто-то нет. К примеру, возьмем человека, у которого жена впервые идет на свидание с другим мужчиной, либо они просто обсуждают это. Он может испытывать при этом сильную ревность. Но другой человек, который уже несколько лет живет в свободных отношениях, или тот первый, но спустя несколько лет, может отреагировать совершенно иначе, потому что он уже переживал подобный опыт. Он уверен, что жена его любит, но не рассматривает другого мужчину как соперника. Он не боится, что жена от него уйдет, а его уверенность в себе только укрепилась, потому что она каждый раз возвращается к нему и потому что он сам встречается с другими женщинами. Та же самая ситуация, даже тот же самый человек, но совсем другой эмоциональный отклик. Досси Истон, соавтор книги «Этика блядства», написала статью о ревности и о том, как с ней справляться. Книгу она писала совместно с партнером, в немоногамных отношениях живет более 43 лет. Кроме того, она психотерапевт и работает с людьми, состоящими в свободных отношениях. Поэтому у нее большой опыт по части ревности. По словам Досси, важный шаг вперед — это хотеть испытывать ревность, хотеть преодолеть ее. Обычно наша борьба заключается в попытках избежать эмоций, обойти их. Это очень энергозатратно и хлопотно, и страх возникает снова и снова в самые неожиданные моменты. Столкнуться с эмоцией и справиться с нею не так просто, но эта работа окупится в будущем. Обычно любопытство преобладает над страхом. Когда мне становится любопытно, как я смогу справиться с этой эмоцией в следующий раз, я подхожу к любой ситуации, которая может вызвать негативные эмоции, например, ревность, с совершенно другой стороны. Это помогает обрести ощущение контроля. Я сама решила исследовать эту зону, я сама хочу с ней разобраться. Важно подчеркнуть, что обычно все работает против наших инстинктов. Когда мы ревнуем, наша инстинктивная реакция — застыть, крепко вцепиться и не отпускать. Но если вам удастся отпустить, разжать кулак, палец за пальцем и предоставить партнеру свободу, его любовь и благодарность станут только сильнее. На этот случай есть мудрость. Если вы любите человека, отпустите его. Если он вернется, это ваше. Если же нет, он изначально был не ваш. Чтобы вам было легче справляться с ревностью, предлагаю научиться смотреть внутрь, а не вовне. Мне чего-то недостает в отношениях? Нужно ли мне проводить больше времени с партнером? Нужно ли нам сблизиться или наладить связь? И тогда я спрашиваю то же самое у партнера. Мне нет смысла вмешиваться в его отношения на стороне или пытаться их ограничить. Они его, не мои. Что мне нужно от наших отношений? Вот что важно. Чем больше мы фокусируемся на внутреннем, тем больше у нас контроля и тем проще действительно решить наши проблемы. Полиаморным людям необходимо было создать новый термин, обозначающий чувства, противоположные ревности — со-радость или комперсия. Комперсия — это радость от того, что видишь партнера счастливым, даже если причина его счастья — кто-то другой, даже если оно вызвано любовью к другому человеку, невероятным сексом с другим человеком. Все потому, что вы его любите, и вам приятно видеть, как он светится от счастья. Не в этом ли суть любви? Хотеть, чтобы ваш партнер был счастлив и доволен. Да, но чтобы принять такой подход, требуется время. У некоторых это происходит естественно, но большинству необходимо проделать сознательную работу, чтобы испытывать комперсию, пусть даже изредка. И это абсолютно нормально. Если для вас это сознательное усилие, на которое уходит много времени, это не значит, что вы делаете что-то не так или что вы недостаточно хороши в роли партнера. Лично для меня комперсия — это не обязательно легкое, приятное чувство. Да, хотелось бы, чтобы оно приходило естественно, но у меня так не получается. Бывает, я испытываю страх и ревность. Мне на ум приходит очень милое определение естественной самоотдачи, которое дал психолог Маршал Розенберг. Он разработал способ коммуникации, который основывается на чувствах и потребностях, а не на действиях. Одна из целей такой коммуникации — отказаться от того, что мы должны делать, и сконцентрироваться на том, что мы хотим делать. Так мы становимся более чуткими к собственным потребностям и потребностям другого человека. «Пожалуйста, делай, как я прошу», — говорит Розенберг. «Только если ты сможешь это делать с радостью ребенка, который кормит голодных уток». Кормление утки — это отдача чего-то, что у вас есть, кому-то другому, и получение от этого удовольствия. Вы отлично себя чувствуете, когда это делаете. Все, что вы получаете взамен, — это счастье утки. В случае с консенсуальными немоногамными отношениями вы радуетесь за утку, когда кто-то другой ее кормит и испытывает от этого наслаждение. Да, я хотела бы, естественно, достигать такого чувства, но это не так. Обычное восприятие комперсии в сообществе полиаморов эквивалентно кормлению утки. У меня это происходит иначе. Я испытываю смешанные чувства. Вообще, думаю, в жизни не так легко достигнуть состояния естественной самоотдачи, какое бывает у ребенка по отношению к голодной утке. Так что же комперсия значит лично для меня? Как мне понять, что я кормлю утку, пусть и со смешанными чувствами? Для меня есть два условия, при которых это будет считаться комперсией. Во-первых, я должна понимать, что это мой личный выбор находиться в отношениях, которые позволяют моим партнерам исследовать. Меня не заставляют это делать. Я делаю это не потому, что хочу, чтобы мне самой разрешали это делать. Если я отпускаю их в качестве платы за свою свободу, это то же самое, как если бы я делала это из страха, что они будут мне изменять или бросят меня. Когда что-то дается из страха, мы становимся жертвами. А быть жертвой — это совсем не то же самое, что кормить утку. Я здесь, потому что хочу быть здесь. Я хочу, чтобы они могли чувствовать, исследовать и быть свободными. По двум причинам, а не из-за того, что хочу того же для себя. Это объясняется моей приверженностью свободе и независимости. Я хочу, чтобы они жили и были свободными. Меня радует, что я могу внести свою лепту в получение этого довольно редкого человеческого опыта, при котором вам не нужно выбирать, отказываться от чего-то и от самих себя для того, чтобы вас любили. Второе условие — это возникающее при этом чувство безопасности. Конечно, можно добиться ее путем запретов. Можно заставить человека вести себя так, как хочется нам, но невозможно заставить его любить нас, испытывать к нам влечение, чувствовать то, чего хочется нам. Это бесполезно. Это дает всего лишь иллюзию безопасности, но она абсолютно поверхностна. Когда человек действительно свободен, я знаю, он со мной, потому что хочет этого. Если он проводит со мной время, хотя не должен этого делать, если он занимается со мной любовью, значит, он хочет этого. Он не должен платить своим вниманием, сексуальностью или временем за свою свободу или мое чувство безопасности. И как ни странно, когда я знаю, что он делает что-то только потому, что сам захотел, для меня это самое важное. Комперсия для меня — это сочетание двух условий. Свободный выбор вести определенный образ жизни, а также счастье и свобода моих партнеров как мотивация этого выбора. Когда присутствует оба мотива, даже если есть и другие, и даже если мне страшно или я ревную, я знаю, что я не жертва, я делаю это потому, что хочу. Не только ради них, но и ради себя, а значит, ради нас.